Глава 8. Ручеек. Поисковый сервер Google был лучшим из себе подобных, прибыльным и популярным брендом, ассоциировавшимся не только с отличным качеством, но и с удовольствием и непредвзятостью. Компания располагала человеческими и техническими ресурсами, необходимыми для роста по всем направлениям, от компьютерной инфраструктуры до размещения рекламы и агентского сопровождения новых продуктов. В то же время ее основатели во главу угла по-прежнему ставили пользователей и качество результатов поиска, игнорируя настойчивые просьбы инвесторов воспользоваться моментом и загрести как можно больше зелени от рекламы. Главная страница Google нарушает главные рекламные правила. На ней, самой посещаемой из всех страниц сайта, рекламных предложений нет вовсе, отмечается в пресс-релизе Стэнфорда. Благодаря отсутствию рекламы главная страница, между прочим, самая ценная собственность компании в интернете, загружалась буквально за доли секунды. Страницы с результатами поиска также загружались очень быстро, ведь на них размещались только целевые текстовые рекламные объявления, а не баннеры во всю ширину экрана. Неудивительно, что для продвижения своего бренда компания не использовала кричащую рекламу. Брин и Пейдж не тратили денег на рекламу, они продвигали Google иными, менее затратными и вместе с тем более эффективными способами. Рассылали пользователям сообщения и новости, раздавали фирменные спортивные сувениры на матчах футбольной команды Стэнфордского университета, открыли свой интернет-магазин, где можно было приобрести кепки, футболки и прочие предметы с логотипом компании. Они не сомневались в превосходстве своего детища над его аналогами, а потому верили, что пользователи, удовлетворенные работой Google, будут рассказывать своим друзьям о том, какой классный поисковик они нашли. 99% пользователей, опрошенных в рамках исследования рынка интернет-услуг, назвали ее поисковой системой номер один. Она также утвердилась в университетской среде, что имело очень позитивные последствия. По ее инициативе ряд университетов и факультетов разместили на своих веб-сайтах логотип компании и окно поиска, и теперь все больше студентов, преподавателей и выпускников пользовались ее поисковой системой. Тогда как другие IT-компании свертывали свою деятельность, Брин и Пейдж воплощали в жизнь все новые и новые идеи. Если вы сейчас стоите, сядьте на стул или кресло, чтобы не упасть. Скоро появится Google на французском, немецком, итальянском, шведском, финском, испанском, португальском, голландском, норвежском и датском языках, писали они в очередном пресс-релизе. Поскольку Google пользуется уже несколько десятков миллионов компьютерных пользователей во всем мире, нам кажется логичным выделить лингвистическую составляющую поиска. Компания переводила контент сайта на другие языки и открывала представительства в других странах, дабы снизить нагрузку на свой основной сайт и добиться еще большего расположения пользователей. Помимо этого, она открыла перед ними возможность беспроводного поиска. Теперь гуглить можно с помощью мобильного телефона. Компания также активизировала деятельность по продвижению своего бренда среди пользователей интернета. Ведь рассчитывать только на то, что пользователи сами найдут главную страницу google.com, было бы наивно. Она запустила программу партнерства, в рамках которой владельцам новостейных порталов, интернет-магазинов и прочих ресурсов предлагалось разместить на главной странице своего сайта логотип и окно поиска Google, то есть предоставить его посетителям доступ к поисковой системе и получать деньги за каждую операцию поиска. Такое партнерство было выгодно как Google, так и владельцам сайтов. Веб-мастера, поначалу в Соединенных Штатах Америки, а потом и за их пределами, согласившиеся включить в перечень своих сервисов поиск, не несли никаких расходов, а зарабатывали реальные деньги. Благодаря хитроумной стратегии компания привлекла к своей поисковой системе миллионы интернет-пользователей и наладила контакт с тысячами владельцев веб-сайтов по всему миру. Она обеспечивала рост бренда в интернете как раз тогда, когда конкуренты Google постепенно испарялись из сети. Став участником нашей программы, вы сможете поместить окно поиска Google на своем сайте и будете получать по 3 цента за каждую операцию поиска, произведенную с него, объявили Брин и Пейдж. Так мы благодарим всех, кто помогает нам популяризировать наш поисковый сервер. 26 июня 2000 года Google сделала гигантский шаг к всемирному признанию. Компания заключила соглашение с Yahoo о предоставлении пользователям портала услуг по поиску информации, что позволило ей существенно расширить свое присутствие в сети и приобрести миллионы новых сторонников. Yahoo, один из самых известных и посещаемых веб-сайтов, был желанным клиентом для всех интернет-компаний, и решение его руководства сделать Google закулисным поставщиком поискового сервиса имело большие последствия для дальнейшего развития молодой компании. По словам руководителей Yahoo, они остановили свой выбор на Google, потому что компания обладала передовой технологией поиска и стремилась предоставлять пользователям максимально полные и релевантные результаты.